Друзья быстро договорились, и приказчик поставил свои знаки на купленных мешках. Потом Фома Терентьич пригласил перекусить, и знакомцы расположились в маленькой конторке, отгороженной тесовыми досками. Хозяин положил на стол жареного дикого гуся, ели только что выпеченный хлеб, намазав на него красную лососевую икру. За едой Фома Терентьич, забыв прежние жалобы, без устали расхваливал Охотск. Знаменитый русский город стоит на самом устье двух рек – Охоты и Кухтуя. 150 лет назад первые русские мореходы начали знакомиться с таинственным, бурным и великим Охотским морем, и с того времени Охотск повидал много славных русских людей, выходивших на небольших суденышках в далекие плавания. Много открытий, совершенных за эти годы, записаны в корабельные книги, хранящиеся в архивах порта. Рыжему капитану Шильдсу надоел Охотск. Всю долгую студеную зиму он простоял у галечной косы, и за 7 месяцев его матросы протоптали на льду заметную тропинку. Небольшая каюта, где сидел капитан, заменяла ему штурманскую рубку. На столе лежала карта. В массивном железном поставце горела свеча. С левой стороны от входа висел на деревянном гвозде дождевой плащ. Справа виднелась открытая дверь в совсем маленькую каморку. В ней деревянная койка с высокими бортами, чтобы не вывалиться в штормовую погоду. Полка с астрономическими и навигационными книгами, ящик с октаном, в углу медный умывальник. Небольшой шкаф врезан в стену каюты. Капитан Шильдс относился к морякам, для которых судно было родным домом, а морская служба мила и приятна. Ни волны, ни ураганы его не страшили. Жизнь, полная опасности и приключений, привлекала его. Он любил море, как свое детище. Яков Егорыч крепко стоял на ногах в любую погоду и хорошо знал свое дело. Он не только покорял морскую стихию, но и записывал все примечательное на море. Такие люди плавают на судах, пока терпят здоровье, и не помышляют о других почестях на берегу. Другое дело, те, кто идет на море ради выгоды, полагая море необходимым злом. Такой моряк считает не только годы, но и дни окончания морской службы. Хороший шторм для него – тягостное испытание, которое он с трудом переносит. Он не привыкает к качке и не умеет крепко стоять на палубе во время шторма. Такому мореходу не по плечу изучать море или наносить на карту новые берега. Горе экипажу, если командир мечтает о том, как бы поскорее закончить свою морскую службу и уйти на берег. Капитан Шильдс никуда не хотел уходить со своего судна. Всю зиму толстушка-вдовушка, с которой его познакомили друзья, уговаривала его уйти с корабля на берег. Да куда там? Хоть и нравилась вдовушка, но Яков Егорыч считал дни, оставшиеся до выхода в море. Вернувшись из Иркутска, святитель Иосаф и на этот раз остановился в Охотске. От воздаваемых почестей у новоиспеченного епископа кружилась голова. Городская церковь дребезжит своими колокольцами, когда он входит в нее или покидает. Комендант порта дал 3 выстрела из пушки, когда он вступил в город. Совсем, правда, не кстати, а из одного лишь чина почитания. Все низко кланяются, во всем ему угождают. Нет-нет, да и появится тщеславная мысль в голове у святого отца Иосафа. Вот уже приеду на Кадьяк, Посмотрю, как передо мной на коленях правитель баранов будет ползать. Теперь я, коль что, тихо говорить не буду. Попляшет у меня правитель». Эти мысли часто приходили в голову епископа и тешили его.